Добровольные помощники. Был период в жизни женщин, когда мужья их поддерживали и активно помогали. «В середине 1990-х мой муж уволился с работы», — рассказала Елена. «К этому времени ему уже год не платили зарплату. В это время мой бизнес оказался весьма кстати. Муж вместе со мной кроил, гладил. Дети тоже помогали как могли. Ольга и Елена пытались шить из ткани головные уборы для женщин и мужчин. Но вскоре выяснилось, что женщины покупают их более охотно. Поэтому предпринимательницы решили оставить мужчин в покое и шить только для женщин. Нашими покупательницами должны были стать женщины небогатые, такие же, как мы», — рассказала Ольга, «у которых всего одно пальто, да и то поизносилось. Уже тогда мы пытались не просто шить головные уборы, а разрабатывать целые коллекции. Одной из первых стала коллекция шапочек с оторочкой из искусственного меха. К тому времени мы поднакопили немного денег и даже хотели попробовать шить шапочки с натуральным мехом. Но на него надо было получать дополнительные сертификаты, поэтому от этой идеи пришлось отказаться. Однако и с искусственным мехом наши шапочки выглядели неплохо и оказались очень долговечными. До сих пор некоторые женщины в люберцах в них ходят. В 1998 году Ольга с Еленой уже не могли справиться с возрастающими объемами производства и начали привлекать своих подруг. Это были такие работники, вернее, работницы, которые ни на одной работе работать не могли. У одной мама больная, у другой дочка маленькая, у третьей еще какие-то проблемы. Мы им давали крой, они дома шили и приносили нам готовые изделия. Вскоре знакомые знакомых сами стали приходить к нам и проситься на работу.